Глава 12. Париж, 1785 год. Самое серое, мрачное здание Бастилии всегда нагоняло на парижан страх. Построенное изначально как крепость для охраны города от врагов, монументальное сооружение быстро превратилось в место заключения. Тюрьма-крепость представляла собой довольно правильный параллелограмм длиной около 65 метров и шириной около 35. На каждой из длинных сторон располагалось по 4 полукруглые пятиэтажные башни, соединявшиеся друг с другом галереями, предназначенными для размещения пушек. Одной своей стороной Бастилия была обращена к Парижу, а другой — к предместью Сент-Антуан. В довершение ее окружал широкий и глубокий ров с перекинутым через него висячим мостом. В башнях были устроены верхние камеры для заключенных. Свет и воздух в них проходили через небольшие отверстия, закрытые решетками. Но были в крепости места заключения и более ужасные, находившиеся на 6 метров ниже уровня двора. В эти подземелья прятали тех, от кого хотели поскорее отделаться, а также непокорных и буйных арестантов, нарушивших суровую тюремную дисциплину. О том, что происходит в сырых мрачных казематах, знали все. Бастилии пришлось пережить много перемен. Каждый король, вступая на престол, считал своим долгом ввести новшество для этого необходимого в государстве здания. Людовик XI, параноидально боявшийся своих вассалов и бросавший их в казематы при первом подозрении на измену, приказал соорудить в Бастилии железные клетки и комнату ублиеток. Ублиетками назывались камеры и глубокие колодцы. Именно там томились приговоренные к смерти. Комната ублиеток была устроена в одной из башен, которая, по иронии, называлась башней свободы. В Бастилию никогда не заключали уголовных преступников, находившихся под следствием или отбывающих наказание по приговорам общих судов. Для них существовали другие тюрьмы. Высокой, в кавычках, чести попасть в Бастилию удостаивались только люди, приказы о заключении которых писал король. Их называли «lettre de cache». По неизвестной причине они составлялись без указания срока. Человек мог просидеть в крепости от нескольких дней до нескольких десятков лет. Если у заключенного не было влиятельных покровителей или они отказывались хлопотать за него, бедняга рисковал провести в Бастилию большую часть своей жизни. Иногда о несчастных просто забывали, обрекая их на вечное заключение. Жанна знала и о том, что иногда в тюрьму попадали книги. Для них писался такой же королевский указ, как и для остальных заключенных. В общем, история этой крепости представляла собой историю человеческих страданий, сломанных судеб, многочисленных ужасов и вопиющих злодейств. Не зря опасливые парижане придумали присказку «О Бастилии безопаснее молчать, чем говорить». И это изречение родилось не случайно. Кто попадал в казематы, назад обычно не возвращался. Если же по чистой случайности заключенному удавалось выйти на свет Божий, он категорически отказывался говорить, что пережил в крепости. Бывшие узники словно давали обет молчания. Именно сюда, в эту страшную тюрьму, стены которой видели и убийства, и пытки, и нечеловеческие страдания, и слезы, привезли графиню де Ламотт. Оказавшись в камере, где не было ничего, кроме лежанки, грязного полосатого матраца-клоповника и такого же одеяла, изгрызенного крысами, женщина пришла в ужас. Когда-то каморка, в которой они так мирно жили с Клотильдой, казалась ей верхом нищеты, но жилище, куда ее поместили сейчас, не шло с ней ни в какое сравнение. Отсюда надо было выбираться и как можно быстрее. Графиня опустилась на лежанку, брезгливо отодвинув матрац, и задумалась. Самое верное в ее положении — это просить свидания с королевой. Но ее величество вряд ли станет говорить с узницей. Лучше написать ей письмо, в котором, уверяя в своей преданности, заявить о невиновности. Графиня постучала в окошко, передала свою просьбу тюремщику, и вскоре он принес ей бумагу, перо и чернила. Дрожавшими пальцами де Ламот начала выводить непослушные буквы. «Ваше Величество, не знаю, по чьей воле, но ваша самая преданная слуга оказалась оклеветанной и теперь томится в заключении. Мне приписывают то, чего я не совершала и совершить не могла. Подлог с величайшей драгоценностью, достойной украшать только вашу лилейную шею. Поверьте, я стала игрушкой чьих-то интриг. Думаю, интриг кардинала. В подтверждение моих слов я требую провести обыск в моем доме. Если вы найдете ожерелье, я с радостью приму ваше решение умереть на гильотине, повторяя ваше имя, преданное вам Жанна де Ламот». Закончив писать, женщина еще раз перечитала послание, нашла, что оно неплохо написано, и снова постучала в окошко. Тот же тюремщик принял от нее письмо, известив, что скоро ее вызовут на допрос. Графиня была этому рада. Чем скорее все начнется, тем скорее кончится. Она уже обдумала линию поведения и решила неукоснительно ей следовать. Хранитель королевской печати, господин де Бретель, маленький, сморщенный, с желтым личиком, похожий на старый гриб, человечек, обнажил в улыбке гнилые зубы, обдав Жанну запахом нездорового кишечника. «Господин де Крон проинформировал вас о причине вашего ареста», — начал он бесстрастно. «Смею вас заверить, в ваших интересах говорить правду. Только в этом случае можно сохранить себе жизнь». «Неужели?» — отозвалась графиня с улыбкой. «Вы хотите сказать, что если я расскажу правду, Людовик XVI, всегда питавший ко мне неприязнь, окажет мне милость? Извините, но в это мало верится». «Королевские особы милостивы», — заметил де Бретель тем же равнодушным голосом. «Но дело в том, что мне совершенно нечего рассказывать». Жанна с невинным видом опустила глаза. Но старик, так же, как и король, презиравший подобных особ, не обратил на это никакого внимания. «Ваше молчание не делает вам чести», — буркнул он. «Напротив, оно ведет вас под нож гильотины. Вы умная женщина, госпожа де Ламот. Подумайте сами. Своим молчанием вы обвиняете знатных особ». Услышав эти слова, графиня уверилась, что ее тактика верна и нужно продолжать в том же духе. С благодарностью она воздела руки к небу. «Видит Бог!» — воскликнула женщина. «Я невиновна, но я никого и не обвиняю. Мне сказали, что я содействовала свиданию кардинала с какой-то дамой, очень похожей на королеву, и в это легко поверили. Но почему никто не подумал, что, возможно, кардиналу была подослана женщина, похожая на меня? Разве найти обеих мошенниц и заставить их предстать перед судом не является задачей полиции? Клянусь, я не палач. Я такая же жертва, как королева и кардинал. Неужели из-за моего происхождения меня сделают виновной во всех грехах?» Графиня подалась вперед, Грудь ее, прикрытая тонким шелком, вздымалась, и Добретель стыдливо отвел глаза. «Прошу вас, найдите их и восстановите справедливость!» Старик мысленно отметил, что представление с госпожой де Ламот в главной роли было разыграно мастерски. На ее длинных ресницах повисли слезы, лоб изрезали морщины, щеки побелели, губы дрожали от негодования и отчаяния. «Вы такой мудрый! Верите мне?» — вопрошала женщина, заламывая руки. Тертый калач не верил ни единому слову этой аферистки. Его логическое мышление подсказывало, она лжет, пусть даже очень искусно, и драгоценность, если не у нее, то у ее сообщника, который тоже ничего не скажет. «Я почти поверил вам, сударыня», — Брютель сделал ударение на слове «почти». «Но факты говорят обратное. Нами задержана ваша сообщница Николь Леге, дочь инвалида». На лице заключенной не отразилось никаких эмоций. «Мне незнакомо это имя», — ответила она. «А эта девушка утверждает другое», — старик скривил тонкие губы. «Благодаря ее показаниям мы все знаем о вашем преступном сговоре с Калиостро». Жанна пожала плечами. «Я часто посещала сеансы великого мага, но не вступала с ним ни в какие сговоры. Неужели он дает другие показания?» Брютель не знал, что сказал Калиостро. Его еще не допрашивали. Он чертовски устал от бесполезного допроса и вызывавшей раздражение игры мадам де Ламот, а потому решил отправить Жанну обратно в камеру. В конце концов, у них еще есть время, торопиться некуда. Если ей угодно молчать, пусть молчит. Пусть посидит в каземате с крысами и клопами. Пусть поспит на жесткой постели, если это можно будет назвать сном. А расследование будет идти своим чередом. И кто знает, вероятно, уже через пару дней в этом же кабинете гордая графиня во всем признается. «Скажу честно, графиня, положение у вас незавидное». Его хлесткие слова падали на нее, словно кнут. «Сейчас я прикажу отвезти вас в камеру, но перед этим добавлю вот что. Думаю, такой совет дал бы вам ваш отец, будь он жив. Если у вас есть какие-то смягчающие обстоятельства, скажем, кто-то толкнул вас на столь непристойное дело, выдайте нам этого негодяя, и тогда вы избежите печальной участи. В противном случае вы сами знаете, что вас ожидает». Жанна презрительно посмотрела на Добретеля, и от этого взгляда гордый хранитель печати съежился и стал казаться еще меньше. «Я же сказала, никакого сообщника у меня не было, потому что не было самого подлога», — бросила она. «Мне больше нечего добавить. Ведите меня в камеру». Старик вздохнул. «Во всяком случае, он сделал все, что мог». «Уведите заключенную!» — приказал он жандарму. Оказавшись в камере, графиня тяжело опустилась на лежанку, обхватила голову руками и задумалась. Королева не ответила на ее письмо, значит, была убеждена в виновности подозреваемой. А, впрочем, что оставалось делать ее величеству? Пойди она навстречу предполагаемой преступнице, и все заговорят о том, что Мария Антуанетта причастна к мошенничеству. Этого, разумеется, не могли допустить ни она, ни ее августейший супруг. Граф Калиостро тоже будет молчать. Жанна знала, что умный и проницательный Декрон в конце концов вычислит мага и чародея, как вероятного сообщника вероломной де Ламот. Проворачивая аферу века, Алессандро не сумел остаться в тени. Впрочем, его сгубила жадность. Если бы граф отвалил этой девице Леге требуемую сумму, она и ее любовник были бы сейчас далеко, и ни одна живая душа не подтвердила бы слова кардинала де Рогана». Жанна вытерла капельки пота, которые выступили на белой коже, несмотря на то, что в камере было довольно прохладно. Раздавив клопа, сразу обдавшего ее мерзким запахом, женщина легла на грязные простыни и впервые за много лет заплакала. Еще недавно она имела все, что могла пожелать. И большие деньги, и связи, и уважение знатных особ. Теперь же от нее все отказались, и она осталась одна-одинешенька, сменив комфортный дом на камеру с крысами, клопами и ужасной едой, которой она не притрагивалась несколько дней, заставляя себя съедать по кусочку серого хлеба из муки грубого помола. Этот хлеб напоминал ей детство. Именно таким ее подчевала мать, никогда не любившая ни дочь, ни мужа. Интересно, жива ли эта женщина? Жанна поймала себя на мысли, что вспоминает о ней второй раз за всю взрослую жизнь. Что ж, она это заслужила. А ее муж? Любопытно, как он поступит, когда ему сообщат, в чем обвиняют его жену? Наверняка разведется с ней. Что ж, они никогда не подходили друг другу. Пусть начинает жизнь заново. А она продолжит борьбу. И схватка будет не на жизнь, а на смерть. Графиня подошла к окошку, постучала и крикнула. «Передайте, что я требую адвоката. Если он не зайдет ко мне завтра утром, я не скажу больше ни слова». Ее слова передали Бретелю. Он поинтересовался, какого метра желает себе графиня. Старик знал, что король предложил кардиналу выбор. Дело будет либо решено в порядке королевского декрета, либо передано на рассмотрение обыкновенного уголовного суда. Роган предпочел суд и избрал ни много ни мало 6 защитников. Руководил ими метр Торже, один из двух знаменитейших адвокатов XVIII века, а его правой рукой стал метр Жербье, тоже талантливый юрист. Сам кардинал не ведал, что метры ненавидели друг друга, хотя и согласились выступить в тандеме. Жербье всегда презирал де Рогана. Если бы об этом узнала Жанна, она немедленно наняла бы его себе в защитники и выиграла процесс. Но женщина не знала и поэтому предпочла престарелого метра Дуало. Как только почтенный старец встретился со своей подопечной, графиня упала ему в ноги. «Господин адвокат! Господин адвокат!» Она рыдала очень натурально. Мысль провести в Бастилии полжизни не давала ей покоя. «Сделайте все, чтобы меня оправдали. Я невиновна, поверьте, я невиновна. Если вы меня спасете, я хорошо заплачу». «Дорогая графиня, ради бога, встаньте». Он поднял женщину и усадил на грубо сколоченный стул. «И умоляю, не плачьте. Слезами делу не поможешь. Лучше расскажите мне все без утайки и поверьте, перед вами друг, который желает вам добра». Пожилой адвокат, говоривший очень проникновенно, почувствовал, как от прикосновения ее маленькой руки с тонкими пальцами и ногтями миндалевидной формы кровь быстрее побежала по его жилам. Взглядом старого опытного лавеласа он смотрел на ее тонкое лицо, восхищался голубыми глазами, черными и густыми от природы волосами, прелестной фигурой и думал, как потребует обещанную награду, но это будут вовсе не деньги. Их у него предостаточно. «Так вы мне все расскажете?» — повторил адвокат, впрочем, не надеясь на искренность. «Да и кому она нужна, эта искренность, если он сам будет выстраивать свою линию защиты?» Жанна опустила ресницы. «Да, Я все расскажу, как на исповеди». Дуало уселся поудобнее и начал слушать странное повествование, на ходу соображая, как можно обелить графиню. На деле это выходило довольно трудно.